волнует метафизическое открытие. Вещи живут, даже если мы на них не смотрим. Часы идут, зеркало покрывается пылью, бронза — патиной. Чтобы не мешать миру своим к нему отношениям, нужно перейти из активного залога в пассивный. Лучше ждать, чем догонять. Однако сменить темперамент — все равно, что собаке стать кошкой. Собака рыщет, кот сидит в засаде, но кошка лучше охотник, чем пес, поэтому ей не нужна стая. В сущности, я хочу всего лишь сказать, что добыча сама находит того, кто не гонит волну. И когда осядет муть интеллекта, в душе, обращенной в зеркало, отразится гораздо больше, чем мы смели надеяться. Понятия не имею, как происходит это чудо. Но оно меня нисколько не удивляет, потому что мне не раз доводилось видеть, как в тихой луже вмещается целое небо. Не учу ученого. Мои первые ученики мне до сих пор снятся. Их звали как... В мультфильме «Белокурова — кудряш, прыщавого — зимаш». Оба сидели за одной, естественно, последней партой. Но и поодиночке каждый обходил меня ростом, силой и популярностью. Чтобы ближе познакомиться, я не придумал ничего умнее, чем попросить найти подлежащее. «Где?» — спросил кудряш. «В!» — рифму ответил зимаш. «Три!» — резюмировал я, ибо директор сразу объяснил мне, что двойку ставит не ученику, а учителю, который не уйдет домой, пока ее не исправит. Главное, впрочем, что ни тогда студентом-дипломником, ни тем более сейчас седым отставником я не был уверен, что моя сомнительная наука могла быть им полезной. Всему, что нужно пить, курить и нравиться девочкам, кудряш и зимаш научились без меня, а писать не умел и Гомер. Мой первый школьный опыт оказался последним. Я разочаровался в самой профессии, которая должна была оправдывать одно поколение в глазах другого, но не справлялась с этим. Столкнувшись с сопротивлением среды, я пришел к выводу, что образование в принципе невозможно и на практике бесполезно. Насильно мил не будешь, а любви и наставники не нужны. Кто, спрашивается, научил нас играть в футбол? То-то. Никого, — говорил Ницше, — нельзя научить тому, чего он не знает. Но спрашивается, что же с ним тогда делать? Ничего. И это труднее всего, особенно мне. Природа наградила меня и наказала остальных слишком сильным просветительским инстинктом. Я это знаю наверняка, потому что, ставя эксперименты на друзьях и животных, обнаружил истину. Педагогический рефлекс разложим на серию воспитательных импульсов. Сказать, научить, предостеречь, поймать, наказать и сесть в лужу. Поэтому, твержу я себе, не учи, тем более ученого. Однако труднее всего следовать собственным советам, особенно опять-таки мне, потому что владеть знаниями и не делиться ими. Все равно, что пить в одиночку. Эффект тот же, но радости нет. Борясь с учительским эгоизмом, я сдерживаю педагогическую агрессию, стараясь не подсказывать в ресторане, что заказать, молодым, что читать, коту, где спать, в кино, чем кончится. Беда в том, что вести войну со своим темпераментом, как псу не лаять, можно, но недолго. Проигрывая на всех фронтах, я стремился облегчить судьбу окружающих незаметным для них образом, стараясь говорить про себя то, что следовало им сказать вслух.